Экономика. Экономическое состояние России в этот период прежде всего определялось внешней политикой государства, украинской экспансией и чередой последующих войн. Казна не могла покрывать огромные расходы за счет обычных поступлений и компенсировала дефицит дополнительными поборами с населения и так очень небогатого. Чрезвычайный военный налог все время возрастал. Сначала брали 20-ю деньгу, потом 10-ю и дошли до 5-й, то есть до 20%. Помимо денежной подати, существовало множество обременительных повинностей, разорявших народ. Для снабжения войск был введен натуральный налог продовольствием. У крестьян брали лошадей и подводы, сгоняли людей на дорожные и крепостные работы. Кроме поборов, непосредственно связанных с военными нуждами, правительству все время приходилось затыкать дыры в гражданском бюджете, поэтому беспрестанно изобретались какие-то единократные вымогательства на ямскую почту, на канцелярские нужды, на строительство административных зданий, даже на палачей и тюремных сторожей. За все платил народ. Первые 40 лет своей истории третье государство развивалось, и страна залечивала раны. С 1654 года этот процесс прекратился. Начался застой в промышленности и торговле. Нищали крестьяне, скудели города, хирела торговля. Была еще одна причина, по которой экономика перестала развиваться, уже не внешняя, а внутренняя. Правительство, кажется, и не ставило перед собой задачу такого развития. Государственная мысль еще не дошла до осознания простой истины. Когда богатеет население, увеличиваются и доходы казны. Правительство только забирало, изымало и вытягивало, ничего не давая взамен. Робкие попытки самых просвещенных администраторов, вроде ордена Нащекина, не получали поддержки сверху, как это случилось в Пскове, и заканчивались неудачей. В погоне за легкими доходами государство душило собственную торговлю, продавая льготы и привилегии иностранным купцам за живые деньги. Другим, еще более разрушительным способом пополнения казны было спаивание простонародья. Но даже здесь государство, забравшее себе винную монополию, шло по самому простому пути. Предпочитало отдавать кабацкий промысел на откуп. Питейные откупщики придумали продавать водку в долг под огромные проценты, что приводило к массовому разорению социальных низов, прежде всего в городах. Винная экономика выглядела так. На казенном заводе ведро водки обходилось в 60 копеек, продавалось в кабаки по рублю, а там в разлив по чаркам приносило 2 рубля. Соловьев приводит в качестве иллюстрации того, как формировались доходы, пример среднего по богатству города Устюг-Великий. Всего поступлений за 1670 год было без малого 10 тысяч рублей. Из них пошлин с населения чуть больше 3%, и сборов с торговли, кроме винной, чуть больше 1%. А все остальное – таможенные пошлины 49% и кружечные дворы 45%. Отсюда видно, что ни с посадских, ни с местных торговцев в конце царствования Алексея Михайловича брать было уже практически нечего. Промышленность не то чтобы совсем не развивалась. Появлялись новые заводы, ткацкие и стеклянные фабрики, велся поиск полезных ископаемых, но масштабы этой деятельности кажутся ничтожными по сравнению с тем, как широко те же процессы шли в Западной Европе, да и в России. Заводчиками и фабрикантами делались в основном иностранцы, обладавшие достаточными технологическими знаниями и капиталами. Военные предприятия, литейные и оружейные, держались на государственных заказах, но легкая промышленность еле существовала, поскольку основная масса населения, совсем не имея денег, одевала, обувала и кормила себя сама в рамках натурального хозяйства. В последнюю четверть 17-го столетия Россия входила страной не только бедной и экономически отсталой, но, что хуже всего, скорее деградирующий, чем развивающийся.